«Охотники и дичь». «Вот куда в этот раз направился?» — раздраженно проворчал Фарик Курт, пытаясь снова поймать след этого странного парня, который заинтересовал самого патриарха Ордена Отверженных. Этот разумный действительно был какой-то слишком странный. Передвигался по городу рваными линиями, словно загнанный зверь метался в клетке. И это было странно. Кроме того, за ним постоянно ходили всякие топтуны, вроде сотрудников тайной службы местного короля, и ему приходилось от них скрывать свой интерес. Фарик Курт был достаточно опытным в таких делах. Не зря же сам патриарх ордена ценил его услуги. Сейчас он старательно пытался понять, что это за парень и кто может за ним стоять. Однако этот молодой разумный вел себя таким образом, будто бы никому не подчиняется. Попытавшись подкупить каких-то студентов и даже одного преподавателя в академии, он так ничего и не узнал про этого странного парня. Никто ничего просто не знал. Знали только о том, что он получил титул от короля Ранда. Знали о том, что он достаточно опасен, так как может в любой момент вспыхнуть, как молния, что при наличии способности у этого разумного к стихии огня совершенно не было странным. Более того, любого разумного, с которым он мог столкнуться, этот разумный старался отправить навстречу к богам-покровителям. При всем этом он вел себя так, будто является высокородным дворянином в сотом поколении. Хотя большая часть тех, с кем пришлось пообщаться агенту Ордена Отверженных, утверждала о том, что этот странный молодой парень является простолюдином по своему рождению. И это было еще необычнее. Все эти странности складывались в какую-то странную и весьма непонятную картину, смысла которой опытный агент Ордена просто никак не мог понять. И это заставляло его нервничать. Фарик Курт уже привык к тому, что прекрасно разбирается в людях. Да и в других разумных тоже. Ему хватало буквально пару дней походить за каким-нибудь разумным, чтобы выяснить все про него и его интересы. Сколько таких разумных, благодаря информации, Орден Отверженных уже взял за горло, вынудив служить себе. Да, среди них были даже те самые эльфы. По крайней мере, двое служителей из резиденции посла Великого Княжества старательно доносили обо всем, что там происходит, представителям ордена, и все это уже говорило в первую очередь о его эффективности. Но теперь он столкнулся с тем, что данный молодой разумный вел себя так, что опытный агент ордена банально ничего про него понять не мог. На первый взгляд его можно было принять за такого же, как и все остальные разумные студентов академии. Однако факт того, что он мог свободно распоряжаться достаточно большими суммами средств, заставлял сомневаться в этом утверждении. Более того, этот разумный часто заходил в банк гномов. Зачем? Затем, чтобы взять золото. А кто ему предоставлял это золото и за какие именно услуги? Именно на этом можно было попытаться поймать этого разумного, чтобы вынудить его сменить хозяина. Он любил ходить по различным лавкам, собирая какие-либо редкости, вроде древних манускриптов и даже их обрывков, не говоря уже про амулеты и артефакты, которые могли иметь отношение к изделиям древних. Однако этот молодой парень никогда не совершал необдуманных и глупых поступков, хотя деньги у него были. Прямо на его глазах один раз он купил в одной из лавок достаточно целую книгу, не меньше, чем за 500 золотых. Причем он даже не торговался, так как сразу понял ее ценность. В том, что этот парень может ошибиться в таких предметах, представитель Ордена Отверженных уже сомневался. Этот парень, несмотря на свою молодость, действительно хорошо разбирался в таком материале. И когда ему пытались подсунуть что-то дешевое, старательно уговаривая и убеждая его в том, что это самое что-то является изделием древних мастеров, этот разумный тут же вспыхивал, как магическое плетение светляка, практически сразу тыкая такого лжеца в его обман носом. И это заставляло с его знаниями считаться. Кто бы тут что бы ни говорил, но этот молодой разумный прекрасно знал свое дело. Может быть, именно поэтому он и заинтересовал патриарха ордена? Этого старый опытный агент просто не мог знать, так что ему приходилось выполнять приказы. Сейчас был приказ следить за этим разумным, что Фарик Курт и делал. И вот в очередной раз, преследуя этого парня, который после учебной недели вышел на территорию города, агент банально потерял его в переулках, ведущих в сторону центральной площади города. Это было настолько неожиданно, что убежденный в своих способностях разумный банально растерялся. Он не понимал того, куда мог деться этот молодой паренек. Ведь он должен был быть рядом. Вот только где? Этого Фарик Курт никак не мог понять. А раз так, то ему приходилось быть готовым к тому, что этот молодой парень может оказаться где угодно. Вдруг именно сейчас он направился туда, где агент может получить всю необходимую для выполнения этой миссии информацию. За все такие задания патриарх ордена расплачивался с ним полновесным золотом, что весьма устраивало Фарика Курда. Он даже был уверен в том, что даже если бы работал сейчас на ту же самую гильдию магов, то вряд ли бы имел такой заработок. Теперь же все его дело было буквально на грани провала. Если патриарх узнает о том, что он упустил из-под своего носа этого странного разумного, то ничего хорошего ему лично такой факт не принесет. А тяжело вздохнув, опытный агент внимательно осмотрел переулок, где исчез этот парень. Он был достаточно прямой, и спрятаться тут было просто негде. Так что он должен был идти дальше, но из переулка так и не вышел. Почему? Этого Фарик Курт не знал. И поэтому, немного покрутившись на выходе из переулка, решил вернуться назад и попытаться все-таки осмотреть его при помощи магического зрения. Может, здесь есть какой-нибудь тайный ход? Если это так, то нужно об этом знать. Ему точно нужно знать о таких вещах. А вдруг он впоследствии снова столкнется с чем-то подобным? Сделав пару шагов назад, он неожиданно споткнулся, словно ему под ноги бросилось какое-то животное. Попытавшись перекувырнуться, чтобы встать на ноги, и практически сразу он почувствовал то, как взвыло дурным голосом его чувство опасности. Это была какая-то весьма серьезная угроза. Однако в тот самый момент, когда он хотел уже встать на ноги, резкий удар по затылку бросил агента ордена на землю. И уже теряя сознание, он увидел этого странного парня, который с легкой усмешкой стоял и смотрел на него. А возле него... Возле него, буквально вращаясь в воздухе, живя своей жизнью, кружился какой-то странный резной посох, который сейчас почему-то напоминал ему именно животное. Домашнее животное вроде собаки. Да все потому, что этот странный посох буквально выплясывал в воздухе, словно пытаясь продемонстрировать своему хозяину верность и преданность, как это делает собака при помощи хвоста. Однако даже просто попытаться как-то осмыслить эту ситуацию Фарик Курт уже не мог. Всего лишь по той причине, что он просто потерял сознание. Почему этот парень решил на него напасть именно здесь? Этого опытный агент Ордена Отверженных просто не знал. Знал только то, что попался. Глупо попался в руки того, кого должен был преследовать и собирать про него всю возможную информацию. И это было очень плохо. Фарик Курт понимал, что теперь ему придется прятаться даже от представителей Ордена. Ведь эти разумные подобных провалов никому и никогда не простят. А ему бы не хотелось становиться их потенциальной жертвой, которую банально принесут на алтаре. Он сам привык пользоваться этим фактом, время от времени сообщая патриарху даже про его собственных помощников, компрометирующую информацию, которая для многих из этих разумных становилась смертельным приговором. Ну, не надо было за спиной патриарха пытаться какие-то шалости проворачивать. Теперь же он и сам понимал то, что после такого провала ему придется бежать. Ему сразу же припомнят все то, что он уже сделал. Но получится ли у него это, сейчас сказать было просто невозможно. «Демоны! Моя голова!» С большим трудом приподняв тяжелую от боли голову, которая трещала буквально по швам, Фарик Курт попытался оглянуться по сторонам. И, быстро оценив ситуацию, буквально с первого взгляда тяжело вздохнул. Вполне ожидаемо оказалось, что он сейчас находится в какой-то магической клетке. Более того, он не чувствовал собственную ауру и силу. То есть кто-то из него старательно откачал все магические силы, что само по себе настраивало его на не очень хорошие мысли. Хотя вполне предсказуемое отношение к врагу одаренному. хотя даже сейчас он имел достаточно неплохие возможности. Если бы его просто хотели убить, это было бы одно. А вот если его захотели бы допросить, что в данном случае тоже было вполне возможно, то именно так с ним и поступили бы. Постарались бы лишить сил и запереть в клетку. Сейчас он находился в таком положении, в пустом помещении, в котором буквально все дышало болью, смертью и тьмой. И уже только поэтому он понимал, что попал как раз туда, куда и хотел. Только, правда, немного не так, как на самом деле ему бы хотелось. Он хотел узнать кое-что про этого парня. Но, видимо, этот парень действительно не тот, за кого себя выдает. И именно здесь, в этом месте, опытный агент Ордена Отверженных сможет узнать правду про этого разумного. Нужно всего лишь попытаться разговорить его. А уж и вырваться из ловушки он сумеет. По крайней мере, Фарий Курт так думал, пока не осмотрел свое тело. Он оказался в этой клетке абсолютно голым. У него была пара припрятанных артефактов, которые можно было вообще не заметить, если не знать того, что нужно искать. Однако этот молодой разумный оказался более прозорливым. Только он ли это все делал? Этого опытный агент не знал. По крайней мере, не мог даже пока предположить. Тот, кто его захватил, банально лишил своего пленника любой возможности, забрав в него буквально все. И теперь все будет зависеть от его хитрости и сообразительности. Сумеет ли он вырваться из этой ловушки теперь? Этого он не знал. Но знал он, по крайней мере, именно тот факт, что в такой ситуации, когда его противник будет уверен в своем превосходстве и силе, он наверняка постарается вынудить противника говорить и, может быть, даже сам проговориться. А Фарику Курду будет достаточно даже какой-нибудь мелочи. Нужно просто постараться. А уж вырваться отсюда он явно сможет. Не всегда магия помогает в таких вещах. Он это знал по себе. Был он как-то тем, кто был когда-то обвинен в совершении преступления и приговорен к смертной казни. Вообще-то для мага смертной казнью было заключение на каторге в антимагических кандалах. Это действительно смерть. Смерть для одаренного, медленная и мучительная. Однако он успел сбежать раньше, чем на него успели одеть эти самые кандалы. И поэтому попадать в подобную ситуацию он больше не хотел, так что он достаточно долго тренировался и готовился. А судя по тому, что он видел в этом помещении, это была какая-то отдельная лаборатория для одинокого разумного. Слишком много было признаков этого. Например, стоял всего один, хотя и достаточно большой, стол, уставленный различными книгами, свитками и фолиантами. Всего один стул на все помещение. Кто может сидеть на этом стуле? Только тот, кто чувствует себя здесь хозяином. Если бы сюда должен был приходить еще кто-то, вроде гостя или клиента, то стульев было бы минимум два, а стул был именно один. Значит, сюда никто посторонний обычно не заходит. И если это так, то агент Ордена может попытаться убить этого самого разумного, после чего он действительно был уверен в своей силе, пока не увидел то, что находилось в центре помещения. Черный алтарь. Алтарь, заполненный силой смерти, боли и тьмы. Уже только поэтому можно было понять тот факт, что он попал туда, куда вряд ли кто-то хотел бы попадать живым. Да и мертвым сюда попадать тоже было бы нежелательно, так как вырваться отсюда будет просто невозможно. В этом месте обитал некромант. Но ведь все такие одаренные на территории королевства Муран являются государственными служащими, кроме тех, кого успела отхватить себе гильдия магов. И их строго учитывают. А про этого парня никто подобного не знал. Неужели он общается с кем-то из таких разумных, кто может заниматься подобными исследованиями? Интересно. Подождите. Задумчиво прохрипел пересохшим горлом Фарик Курт, неожиданно вспомнив кое-что, что его всегда немного нервировало, как только он начал собирать информацию про этого молодого парня. Ведь он чистый универсал. Вроде было все стихии может использовать, но кто-то говорил, что он может использовать все четыре первородных, а его кто-нибудь проверял на наличие стихии тьмы и смерти? Идиоты! И как только он понял главное упущение магов гильдии и преподавателей академии, Опытный агент Ордена Отверженных с большим трудом сдержал свою ругань. Теперь часть картины, сильно сместившись в его понимании, все же встала на свое место и немного пояснила ему странность ситуации. Теперь было понятно то, почему этот разумный так нервно относится к попыткам его преследовать. И если он действительно не просто чистый универсал, который может использовать четыре первородные стихии, а на самом деле полный универсал, который может использовать любую магическую энергию, то без стихий тьмы и некромантии он обойтись не сможет. Эти магические направления ему тоже нужно изучать. Вот только каким образом? Только тайно. Если он не хочет попасть под надзор королевским служащим. Видимо, именно эти данные молодой индивидуум и пытался скрыть, старательно уходя от любых попыток его преследовать. Конечно, теперь таким образом он мог бы попытаться шантажировать этого парня. Однако он никогда шантажом не занимался. Тем более, что в таком случае сам становился бы уязвим. Он обычно только собирал информацию, а шантажом занимались другие разумные. Что же теперь ему делать? Тем более, какой смысл от подобного шантажа будет в его положении? Находясь в этой ситуации, он просто не сможет вынудить этого разумного пойти себе навстречу. Вот если бы он был хотя бы на свободе... «И чего ты зубами скрипишь?» Неожиданно вышедший из-за клеток разумный, за которым Фарик Кур так старательно следил, с легкой усмешкой посмотрел на свою жертву. «Уже понял. Ну, значит, не придется тебя на куски резать», — усиленно допрашивая. «Ты знаешь, что с разумным может сделать, к примеру, ритуальный нож?» «Тот самый ритуальный нож некроманта. Если его использовать в качестве пыточного инструмента?» «Вижу, знаешь. Поэтому объяснять не буду. Так что ты должен мне сейчас объяснить все то, по какой причине и по чьему поручению ты за мной бегаешь. Кто ты такой, я уже знаю. Однако мне хотелось бы узнать еще и то, по какой причине Орден Отверженных мной вдруг заинтересовался». Услышав об этом, опытный агент Ордена с большим трудом сдержал яростный крик. Ведь он думал, что у него есть возможность извернуться в этой ситуации, заявив этому разумному о том, что, например, он является сотрудником тайной службы короля Ранда. На всякий случай у него при себе даже амулет имелся соответствующий. Подделка, конечно, но иногда помогала. Главное — действовать нагло и уверенно. Однако этот разумный уже знал о том, на кого на самом деле он служит. То есть, если он сейчас попытается солгать, то все закончится куда хуже. Холодный и безразличный взгляд этого молодого парня говорил сразу сам за себя. Он явно не будет играть со своей жертвой. К тому же у него под рукой есть алтарь, на котором можно превратить разумного в кусок воющего мяса, при этом не дав ему умереть. В таких алтарях заранее имеются специальные магические плетения, которые удерживают сущность и душу разумного в теле, пока его не отпустит сам хозяин подобного ритуального предмета. То есть можно сотни лет пытать какого-нибудь разумного, вынуждая все-таки рассказать то, что он хочет. К тому же, учитывая то, что здесь увидел опытный агент Ордена, понимал еще и тот факт, что в сложившейся ситуации даже смерть не спасет его. И если этот парень некромант, а судя по его спокойному поведению, это место действительно принадлежало ему, то даже после смерти Фарик Курт никуда не денется. Он расскажет все, что этот разумный хочет услышать. И поделать тут ничего не получится. И именно сейчас старый агент Ордена пожалел о том, что не сделал, когда ему предлагали привязку его души к божественной сущности, которой и служит Орден. Тогда у него был хоть какой-то, хоть самый слабый, но все же шанс ускользнуть из этой ловушки. После его смерти душа тут же была бы отправлена высшими силами на суд настоящего господина, того самого древнего божества, которому он посвятил бы свою душу. Конечно, его всегда немного нервировал тот факт, что в этом случае его душа имела бы отношение к темному божеству. Но это иногда может быть даже лучше, чем все то, что его ждет здесь, на этом самом алтаре. К тому же, посмотрев на то, как этот парень спокойно переоблачается в специальную кожаную одежду, которая напоминала одежду палача, Фарик Курт понял, что этот парень был отнюдь не новичок в таких делах. К тому же было заметно и то, как он обращается с оружием. И пытаться справиться с ним обычному одаренному, который на данный момент лишен силы, будет просто бессмысленно, не говоря уже о других вещах. Например, о том, что откуда-то выскользнул тот самый посох, который, словно сторожевая собака, пролетел по территории этого помещения, а затем принялся приплясывать возле клетки с пленником. Скорее всего, он заперт в каком-то подвале. Вряд ли маги королевства Муран дозволили бы проводить подобные ритуалы где-нибудь на поверхности. Но здесь стоит черный алтарь. То есть можно понять, что данный индивидуум умеет скрывать свою деятельность. Исходя из этого, можно было понять, что, скорее всего, это помещение заранее было подготовлено к таким вещам. В стенах этого помещения наверняка имеются встроенные магические плетения, которые заглушают крики и магические эманации. Иначе маги гильдии уже бы почувствовали тьму на территории столицы королевства. Значит, нужно понять главное. Вырваться из рук этого разумного можно только в одном случае. Просто и откровенно рассказать ему все то, что этот разумный захочет узнать. А после этого умолять о смерти. Как бы ему это неприятно было бы признавать, но опытный агент Ордена Отверженных понимал, что рано или поздно может попасть в такую ловушку. Как факт, ситуация сложилась отнюдь не так, как он бы это мог хотеть. Но тут уже ничего не поделаешь. Придется срочно решать, что ему делать. Можно попытаться откровенничать частично, не особо углубляясь в подробности. Главное — завалить этого разумного информацией, чтобы среди общей болтовни скрыть истину. Тогда никто на него в обиде не будет. Он расскажет то, что никогда не имело особого значения для Ордена. Зато и этот разумный не будет привлекать к допросу темные силы, что может стать очень плохим развитием событий для пленника. И это важно. Поэтому он и принял такое решение. Так что Фарик Курт тут же постарался сообщить хозяину помещения о том, что согласен сотрудничать без излишних проблем и дополнительных попыток принуждения, так как просто хочет умереть. В этот момент он даже не думал о том, что будет делать со своими деньгами, которые были на векселях гномьего банка в потайном кармане пояса. И если этот разумный забрал все его вещи и стоит здесь, то значит все его ловушки, предназначенные для нанесения вреда тем же ворам и карманникам, на нем банально не сработали. А там были векселя на предъявителя. Так что новый хозяин у денег точно появится. А где-то еще пытаться спрятать золотой запас, но не видел никакого смысла. Ну а зачем? Тот, кто делает такие вещи, начинает быть зависимым именно от того места, где спрятал свои сокровища. Постоянно переживает о том, чтобы их не нашли. Пытается часто проверять это самое место. И как факт сам приводит своего врага туда, что становится для него опасным. Конечно, кто-нибудь спросил бы у него о том, по какой причине он не попытался открыть собственный счет в гномьем банке. А тут все просто. Когда он приходит с векселем на предъявителя и пытается получить деньги, то никаких к нему вопросов не будет. Если же он откроет свой счет, то гномы сами могут отследить то, откуда и как он получает деньги. Конечно, кто-нибудь может сказать еще и о том, что эти разумные старательно хранят тайну вкладов своих клиентов. Вот только Фарик Курт никому не доверял и поэтому предпочитал не рисковать подобным образом. Хотя теперь это уже не имело значения. Он рассчитывал на достаточно легкую смерть. Но как он все-таки ошибался?